Глаза. Настроен быть осторожным. Кандалы. Повязан советской властью. Лист. Оторван от жизни. Пират. Склонность к разбою. Паук. Считая себя неисправимым. Тюльпан. Встретил совершеннолетие в тюрьме. Рука с кинжалом. Хулиган. Орел с распростертыми крыльями. Вор в законе. Крыса. Украл у своих. Татуировка делается насильно. Расшифровка некоторых наколок аббревиатур. Жук. Желаю удачной кражи. Барс. Бей активистов, режь стукачей. Зло. Завет любимого отца. Слон. С малых лет одни несчастья. Кот. Коренной обитатель тюрьмы. Тигр. Товарищи, идем грабить ресторан.